через Киргизию, то есть он давно знакомый, но у вас уже повторное голосование по нему идет? Идет, да, что сказать? Ну, я вообще, я говорю, что, вот, например, все сказали, что здесь нет, как ты сказал, что только у него. Я знаю, что у Сергея Николаевича Лисицына, мы ему все в подметке не годимся по знанию боулинга вообще в нашей стране, в Европе, ну, так далее. Вы меня извините, но это реальная ситуация. И сейчас никто об этом не говорит. Мы выбираем всех, но не выбираем его. То есть, если эти две кандидатуры, понятно, что здесь есть борьба, это уже ни для кого не секрет. Я предлагаю, у меня есть такое предложение, давайте их и двоих и приедем и отправим. Пусть они там будут. Двоих нельзя, ну, значит, кандидаты. А, значит, Сергей Андреевич позвонит ради большого. Пусть Сергей Андреевич читать-то умеете хоть. Дополнить, что, то есть, человека по конкретное место, да, могут по международным вопросам. Давайте нормальное предложение, в принципе. Не, почему мне проголосовать? Дайте голосовать. Что? Давайте проголосуем так. Привет, международный вопрос. Вы понимаете, зачем? Нет, я не понял. Ты предлагаешь повторно проголосовать. И твое предложение заключается, значит, Я не могу. Был такой, ну, решение такое, что ни одного нет другого. Ты что, нет, ни одного человека из того, да. Кто воздержался? Видел, что хорошо. Итоги. 31 за, 6, 0,